Возможно, вы правы, вовремя вспомнив, что вкус у корейцев та еще лотерея, не стал развивать тему и давить за темную классику. У меня вкусовые рецепторы устроены немного не так, как у большинства корейцев, поэтому иногда бурчу. А еще я не представляю, как из этого лимонада сделать окрошку, но в целом я довольна. Итак, вы хотите, чтобы это называлось Кьюс? Нет, Кьюс — это торговая марка, которой вы будете владеть, а напитки будут называться хлебный цитрусовый эль, домашний цитрусовый эль с содержанием алкоголя до 2%, и двойной цитрусовый эль — напиток повторного брожения крепостью до 4%. Почему эль, а не пиво, не понял я. При холодном производстве появляется возможность использовать дрожжи верхнего брожения, как при производстве эля. Это собственный штамм нашей компании, который применяется в производстве элитных сортов саджу и имбирного эля. Как бывший технолог могу ответственно заявить, что новый напиток получится полностью совместим с желудочно-кишечной микрофлорой наших с вами соотечественников. Ладно, давайте бумаги. Заявление о регистрации торговой марки подпишу сейчас. Если юристы подтвердят все, что вы мне тут наговорили, то в понедельник заберете подписанное разрешение на эксклюзивное использование. Нехотя передаю папку с документами Габи, пока Йоны нет, она вместо нее. Что следующее? Предварительный договор на регистрацию торговых марок Компут, это от английского Цемипут, давай положи, и Ашака, мне подсовывают новые бумаги. Читаю. Под первым наименованием предполагается продавать энергетические напитки на основе вываренных сухофруктов, чая и растительных добавок, а еще слабоалкогольные коктейли. Второе название, переделанное на корейский манер слово «окрошка», будет предназначаться для обозначения серии холодных супов. Как и Кьюс, продолжил секретарь, эти торговые марки будут также нами зарегистрированы на ваше имя. В зависимости от условий договора, с каждой продажи вам, как владельцу торгового знака, будет перечислиться энная сумма денег. Обратите внимание на третий параграф наших обязанностей. Все новые позиции могут быть допущены к производству только с вашего полного согласия. Никакой субаренды и передачи прав. Вы официальный владелец торгового знака, мы единственные правообладатели на его использование. Я посмотрю, также передал бумаги Габи, хотя че там смотреть, подписывать надо. Мое сотрудничество с компанией Хитиен Алкомагнаты оформили в довольно оригинальном виде. Они регистрируют на мое имя несколько торговых марок и сразу оформляют на них долгосрочную аренду для продажи как безалкогольной продукции, так и слабоалкогольной. Я бесплатно рекламирую безалкогольные наименования торговых названий, тем самым подтягивая и спиртосодержащие товары. Доход получаю только с реальных продаж, которые могут составлять от 0,5% до 0,5% общей стоимости, если, например, торговля производится как лимитированный мерч или с фирменных торговых лотков во время организованных мною мероприятий. В общем, вариантов много. Что решили насчет концерта в воскресенье? Интересуюсь, пролистав все бумаги. Если подпишите предварительный договор, то я прямо сейчас закажу разработку рекламного баннера с вашими торговыми марками. Нужно только макеты одобрить. Не успеете, делайте пока только рекламу Кьюс с тем вариантом, который больше всего понравился, а остальное потом. Что насчет напитков? Калу и лимонад по себестоимости, алкоголь. Саджу для парней я оплачу. Останавливаю переговорщика. Что с рефрижератором? Как только вы утвердите макеты всех ваших новых торговых марок, мы перекрасим в них один из наших рефрижераторов, и когда надо, сдадим вам его в аренду с минимальной наценкой. Это все при условии, что вы не станете использовать перевозимый товар в коммерческих целях, иначе придется дополнительно оформлять несколько патентов, таможенную декларацию. Нет, никаких коммерческих продаж, только личный багаж. За таможню не переживайте, там будет кому договориться. Тогда на этом все. Знаете, Юнми-сан, обычно мы в такой спешке дела не делаем, вы исключение. С вами очень приятно работать. Это вы просто еще про мой скандальный характер не знаете, иначе так не радовались. Встаю, чтобы попрощаться. Не забудьте напомнить акционерам, что все договоренности будут соблюдаться только пока я работаю непосредственно с Пак Тигуном. Просто у меня уже был печальный опыт неудачной смены руководства в самый ответственный момент, и повторно совершать одну и ту же ошибку не желаю. Австралия, пресс-конференция в честь прибытия правительственной делегации США. Журнал «Политика», объявил в микрофон очередной журналист. Мистер вице-президент, Как вы можете прокомментировать заявление одной из представительниц корейского шоу-бизнеса о том, что Америка является небезопасной страной? Окружающие акулы-пера с удивлением оглянулись на задавшего вопрос, как бы спрашивая: «Дружище, ты вообще о чем?» «Хороший вопрос, спасибо, Мед», – поблагодарил чиновник, намекая всем, кто в теме, что вопрос заказной и очень важно разогнать его как можно шире. «Я так понимаю, речь идет о корейской шоу-вумен Пак Юнми, которая обратилась за помощью к американскому правительству из-за своего не совсем законного тюремного заключения. Если не ошибаюсь, она тогда отбывала наказание за военные преступления, совершенные во время службы в подразделениях специальных операций. Скажу честно, мы обсуждали ее просьбу на одном из неформальных совещаний. Дональд даже сказал, что, если бы в Корее не было наших военных баз, то непременно послал туда пару авианосцев, а то болтаются без дела за счет налогоплательщиков». Вице-президент ненадолго замолчал, ожидая, что на придуманную спичрайтером шутку окружающие отреагируют громким смехом, но так как интервью проходило в Австралии, где до американских налогов и дорогих кораблей никому дела нет, продолжил. «Мистер президент поручил одному из помощников написать запрос в офис своей коллеги из Республики Корея с просьбой проверить правомерность нахождения несовершеннолетней поп-звезды в рядах вооруженных сил РК и законность предъявленных ей обвинений. Не знаю, какой был ответ, но насколько всем нам известно, девушка уже месяц как на свободе и у военной прокуратуры к ней нет никаких претензий. Более того, недавно ее восстановили в офицерском звании и вернули все награды и привилегии». Американский чат поклонников Юнми. Любимая тактика республиканцев – все хорошие приписывать себе, во всем плохом обвинять демократов. Палец о палец не ударили для освобождения хулиганки, а такое ощущение, как будто лично выносили ее, впавшие в кому тело, из тюремных подвалов. Если респы вообще ничего не делают, то демократы иногда такое исполняют, что лучше бы брали пример с оппонентов. Обиделись, что она их поймала на накручивании голосов для билборд, и устроили травлю в прессе. Нет, чтобы тихонько извиниться и лишний раз не отсвечивать, устроили себе испанский стыд. Такое чувство, журналисты, нанятые уорнерами, устроили соревнование на самую кринжовую новость о Юнми. Как по мне, пока побеждает Симона Либри со статьей, в которой доказывается, что все творчество Агдан – это работа искусственного интеллекта. А мне больше понравилось про пандемию кошачьего гриппа. Андре Наумов в своем телешоу тоже усомнился в таланте Юнми. Если человек пишет хорошую музыку, то ему нужно развивать и оттачивать именно этот талант, а не лезть на эстраду и в кино. Если она будет и дальше так распыляться, то, заработав немного денег на личном бренде, быстро превратится в посредственность. Народ, ловите ссылку. Через 10 минут бывший жених Юнми выступит в Японии с ее новой песней. Вроде как композиция будет посвящена певице Аю, в которую они оба влюблены. Спасибо, дружище. Очень своевременная новость, учитывая, что название темы, в которой ты ее опубликовал, называется, умоляю, новая композиция хулиганки. Посвящается бывшему парню и его новой девушке. Исполняется впервые на концерте в Осаке бывшим женихом. Там даже вроде был обратный отсчет до начала выступления и несколько ссылок. Что значит «оба влюблены»? Задолбали своей гомосятиной. Если человек помешан на творчестве и не хочет отвлекаться на романтические сопли, то это не значит, что она лесби. Слышал, в Голливуде появилось неофициальное правило, чтобы на экранах было побольше цветных, феминисток и геев. Думаю, Sony специально ее к себе подтягивают, чтобы был ручной представитель сразу трех меньшинств. Она не лезет в политику, не просит денег на непонятные проекты и вообще, никак не парится по поводу того, что она угнетенная азиатская женщина, которой по боку красавчики-миллиардеры, входящие в десятку самых желанных женихов мира. Вот сегодня и узнаем, как сильно ей по боку друзья и подруги. Группа Скудрайвер недавно исполнила кавер на «Убирайся, Джу Вон» под названием «Убирайся, Дональд». Только что они удалили свою песню из сети по требованию правообладателя. Оказывается, Юнми запретила Warner Music Group использовать все свои произведения, пока не извинятся. Корейская школьница объявила войну третьей по величине звукозаписывающей компании и уже одержала первую победу. Внимание, внимание! В воскресенье, в 4:30 утра по времени западного побережья, будет прямая трансляция с благотворительного концерта, организованного Юнми. Она будет вживую петь на школьном выпускном. Не повезло. Мне из Нью-Йорка в Сеул лететь часов 20. Могу не успеть. Ура! Мне из Токио 2 часа самолетом и еще час на скоростном поезде до Кванджу. Билеты на концерт всего по $100, это почти даром. В прошлые выходные ходили на концерт группы «Реснички», так они мало того, что под фонограмму рты открывали через раз, так еще и пели вчетвером одним голосом. Заплатил 400 за самый дешевый билет, а сейчас понимаю, что сильно переплатил. Если Агдан прилетит в Америку с концертами, то самые дешевые билеты будут не меньше 15 сотен. Art Music Studio Ангар 44. Госпожа Юнми, осталось меньше 5 минут. Отвлекают меня от чтения американского чата, посвященного великому мне. Girls Generation сейчас начнут исполнять «Я жду самурая», потом объявили 2 новые песни. Смотрю на экран Джувоновской плазмы, на которой хозяин этого самого девайса освобождает сцену для временных подчиненных. Перевожу взгляд на побеспокоившую меня девушку, пробегаюсь взглядом по ее фигурке, формам и волосам. Заметив смущение, благодарю красотку и интересуюсь успехами. В группе Веки Микки Юдан играет на барабанах. Еще у них есть 2 гитары, синтезатор и аккордеон. Кроме барабанщицы и бас-гитаристки, все остальные в технике исполнения слабоваты, поэтому их партии на концерте будет заменять фонограмма. «Семь армий» полностью отрепетировано, отчитывается девушка. «Пхеньян на связи почти готова, там ничего сложного. Начало пробовать умоляю. Хочется сперва послушать, как коты ее исполнит, потом буду думать, как сделать лучше. В моем прошлом мире я как-то был на дискотеке, где выступала известная девушка-диджей. Пока она в стриптизерском топе прыгала за пультом, было так себе, но, когда уселась за барабанную установку и начала задавать бит, зал буквально разорвало. Я тогда даже немного пожалел, что не на том инструменте играю. Сегодня, когда моя рок-группа притащила в студию свои инструменты, не смог удержаться и засел за барабаны. Поначалу получалось ерундень, но благодаря экспресс-урокам Юдан, сумел исполнить что-то похожее на музыку. В общем, попросил девушку на следующей неделе дать несколько полноценных занятий и разрешил постоянно держать установку в гараже, а то там, где они раньше репетировали, можно было шуметь только 3 часа в сутки. Если хочешь, возьми в холодильнике лимонада, так я называю кислотный напиток, выдаваемый китайцами за квас, и мне захватите мненького. Темный квас из крафтовой серии оказался самым вкусным квасом, какой я только пробовал в обеих жизнях. Густой, насыщенный, не очень сладкий и даже немного горьковатый. Мои новые подруги попробовали по глотку и побежали выплевывать, а я прям в нирвану провалился. Даже попросил одного из 2 парней фан-клуба проехаться завтра по всем некитайским супермаркетам и скупить на пробу весь темный квас, какой найдет. Пытался денег дать, но тот гордо отказался. Обеспечить любимого кумира невкусной жидкостью с запахом помоев для него и так за счастье. Он даже готов был пить мерзкую гадость вместе со мной, но на его счастье, я запретил всем прикасаться к темному квасу. Тем временем Саши допели японский вариант «Я жду героя», после чего на сцене осталась одна Джессика. Девушка спешно натянула на себя темную шляпу и пиджак вроде того, который мне испортили лаком для волос, а еще подошла к микрофону, держа в руке телескопическую дубинку, чтоб даже идиоту было понятно, кого конкретно она будет косплеить. К ней присоединился Джувон, речные коты и человек 10 японцев с духовыми инструментами. Санни и Тиффани тоже остались на сцене изображать подтанцовку и бек-вокал. Согласно проведенному голосованию на сайте SM, народ проголосовал, чтобы композицию исполнял только Джесс и Мажор. Такая себе ответка мне и Сунок в роли бывшего жениха. Ну что, честно говоря, по сравнению с первым вариантом, в котором пели только Саши, получилось не очень. А если сравнивать с вариантом, в котором Санен поет моим голосом, то днище полное. Даже появилась небольшая, спортивная гордость за себя и фан, точнее Аламиду. Однако, стоит признать, то, как Джессика пыталась подражать моей манере исполнения и в шутку отгоняла от себя Джувона дубинкой, выглядело весьма феерично. Особой изюминкой стало духовое сопровождение, которое полностью нивелировало неудавшееся живое пение. А сейчас прозвучит новая композиция, которую хочу посвятить своей подруге Лиджин. Пока народ обсуждал прозвучавшее безобразие, на сцене остались только рок-музыканты и бывший женишок. Аю, это песня для тебя, Бигин. Под конец песни я даже попытался закрыть уши, чтоб не слышать, во что этот идиот превратил отличную вещь. Окружающий народ недоуменно посматривал на ненормального кумира, так как внутри зала на японском концерте творилась настоящая вакханалия. Парящая над залом камера крупным планом ловила беснующийся народ. На планшете, в американском чате, сообщения сменялись со скоростью пулемета. Удавалось заметить только то, что большинство из них было написано капсом и сопровождалось многочисленными восклицательными знаками и сердечками. Да, не думал, что у моих поклонников такой ужасный вкус. Придется исправлять. Повернулся к сидящей рядом Юдан. Барабанщица смотрела на экран горящими глазами, пытаясь восстановить в памяти прозвучавший бит. И это туда же, где-то в Сеуле. Что у вас случилось? Настороженно звучит из телефонной трубки. Господин Че Суман, говорит старший санитар Черенба, Аю только что вышла из комы. Я уже позвонила в полицию. Они сказали, что будут допрашивать ее завтра утром. Вы приедете, или мне передать ей телефон? Еще раз прошу прощения за то, что между главами такой большой промежуток времени. К сожалению, новые главы теперь будут выходить еще реже, так как в голове свербит идея для новой книги и часть времени буду посвящать ей. Через несколько дней выложу черновой пробник новой истории, конструктивная критика приветствуется. Глава 7. Чат на странице, посвященной корейским принцам. Ты о чем? Почему считаешь ее негодяйкой? Потому что так поступать не по правилам. Когда бросает парень, нужно страдать, мстить, рассказывать всякие пикантные подробности, возвращать подарки, а она что? Обратила все в шутку, как будто с ней каждый день чебали расстаются. Ненавижу таких. Нужны пикантные подробности, значит, смеется до слез, смеется до слез, смеется до слез. А может, ей не нравится, когда любопытные злюки лезут в ее личную жизнь. Она айдол, у нее не может быть секретов от поклонников. Кодекс айдолов существует не просто так, не ей его нарушать. То она бездарная выскочка, то айдол. Ты уж определись. Девочки, не будем ссориться. Всем было давно понятно, что Юнми и Джувон не пара, и расстались они потому, что дальше тянуть было никак нельзя. Нет там никаких пикантных подробностей, только бизнес и игра на публику. Мне кажется, будущая девушка принца будет Джессика. Заметили, на последнем концерте она выступала с Джувоном дважды, с песней «Взрослые детки» и «Убирайся, Джувон». Чо Суман непременно сделает из нее новую дочь нации. Ничего он теперь не сделает. Первой соло-исполнительницей Кореи уже стала Санён. Слышали, как она спела «Убирайся»? Говорят, она сегодня вылетела на концерт, который устраивают азиатские принцы и короли. Бедняжке Аю такой уровень близко не снился. А как же Франция и таксист Джо? Аю покорила Францию с песней «Юнми», теперь хулиганка пишет для Аламиды, то есть для Бенг Бенг и Санён. Дальше надо объяснять, внимание, внимание, ура, Джувон уже на втором месте в списке самых желанных женихов планеты. На первом месте остается принц Захри. Это тот красавчик, который министр спорта какой-то там Аравии, гонщик Формулы-1 и владелец команды спринтерских яхт. Наш Джувончик этого неудачника к утру сделает, вот увидите. Нужно продолжать рассылать ссылки для голосования. Только представьте, как эта идиотка сейчас локти кусает. Не суметь удержать такого парня, это нужно быть полной дурой. У творческих личностей все не как у нормальных людей, или она просто лесби, или она хитрая кицуне. Сейчас за парня начнется такая драка, что могут и затоптать. Агдан сообразила, что по уровню не дотягивает и вовремя отошла в сторону, при этом сохранив хорошие отношения с женихом. Уже забыли, кто написал Бэгин. За такую песню он ее теперь на руках носить будет, когда останется с ней наедине. Коварная негодяйка и сестра ее мерзкая тварь, всю семью их ненавижу. Ты осторожнее такое пиши. Слышали про восстание в Кванджу? Ни один телеканал не стал уточнять, из-за кого все началось. Один только 12 и объявил, что причиной стал отмененный концерт Юнми. На них сразу набросились армейские юристы и потребовали публично извиниться за оскорбление своего почетного офицера. В итоге новостная редакция была вынуждена униженно оправдываться и извиняться перед малолеткой, которая в это время обедала с Чебалем из семьи Пак и знать не знала о происходящей вокруг нее суете. Мстительная негодяйка, нет, чтобы выступить бесплатно в Сеуле, поехала устраивать выпускной бал своим приятелям-нищебродам. Подобное всегда тянется к подобному. Действительно некрасиво поступила. Я только что хотела билеты заказать. Остались только у спекулянтов по 500 тысяч. А мне отец пообещал достать пригласительный в VIP-зону. На афише гарантируют, что будет живой голос. Вот и проверю. Везет некоторым. Говорят, для местных школьников будет бесплатный вход. Эй, Мы здесь обсуждаем корейских принцев, а не брошенных ими девок. Внимание! Суперсрочная новость. В VIP-палате Аю сегодня ночью две санитарки тайком смотрели концерт из Осаки. Когда Джувон объявил песню «Умоляю» и начал ее петь, угадайте, кто там вышел из комы. А я так надеялась, что она сдохнет. Сообщение заблокировано модератором. Милан. Головной офис модного дома Валентина. В каком смысле продано? Непонимающе переспрашивает исполнительный директор. Как можно распродать всю коллекцию? Никакой ошибки, госпожа директор. Если верить графику, сегодняшние продажи составили около 8000% от вчерашнего объема. Могло получиться больше, но комплекты закончились. Что, во всех магазинах одновременно? Не верит женщина-руководитель и внимательно присматривается к подчиненным, подозревая их в глупом розыгрыше. С самого утра выгребли все под ноль, а где не успели, выкупили через наш сайт с экспресс с доставкой. Америка, Азия, везде одно и то же. Мы предполагаем, это такой флешмоб, который организовали близкие родственницы главарей преступных организаций. Коллекция ведь посвящена женщинам-бутлегерам. Это точная информация, вы уже проверили? Если станет известно, что мы одеваем мафию, может пострадать репутация. Нет, мы еще не проверяли, отвечает заместитель по сбыту и обещает, сразу после совещания отдам приказ отследить именных покупателей и связаться с консультантами в салонах. Еще в соцсетях закажу провести мониторинг. Госпожа директор, подал голос главный креативный дизайнер, после мафиозной коллекции осталось много неиспользованных моделей. Вы тогда сказали, что они слишком современные и молодежные. Предлагаю использовать их на следующей неделе на показе в честь начала недели молодежной моды. Там будет тема «Цветы и музыка». Это по мотивам детской сказки про то, как из-за чумы, запертые в пансионате школьницы развлекались и в финале устроили бал-маскарад с масками в виде цветов. Я знаю, но не понимаю, как ты собираешься притянуть туда маргинал-стайл. Помните, там был персонаж девушки-хулиганки, которая отбирала у одноклассниц деньги и еду, а потом разрешила перешить свою одежду под наряды для бала? Точно, Джульетта. Предлагаешь назвать коллекцию в ее честь? Ну, должны ведь девочки-хулиганки во что-то одеваться, тем более в книге она была самой стильной и богатой. Ну, не знаю, задумалась директор. Это, конечно, авантюра. Хорошо, готовьте модели и выясните, кто придумал скупать не самую удачную коллекцию офисной одежды. Если они такие богатые, может, удастся им еще чего втулить из того, что не продается. Суббота, 2 июня. Офисное здание, принадлежащее СНТ Инербы. Приветствую вас, многоуважаемая старшая сестра. Отвечаю на телефонный вызов Сунок в стиле эпохи Чосон, чисто по приколу, а то настроение такое, что хочется убивать. Недостойная Тонсин ждет ваших распоряжений. Юнми, переспрашивают из трубки. Это я, Сунок. Чё хотела? Моего парня вызвали на допрос в разведку. Это все из-за тебя. Отвечай немедленно. Что ты об этом знаешь? Упс, думаю я, как-то неожиданно. Предполагалось, что они давно его завербовали. Странно, что не столько сейчас вспомнили про девиантную личность в моем близком окружении. Моего парня, с придыханием повторила внутренняя Юнми. А, сестра официально встречается с молодым мужчиной. Я разберусь и перезвоню тебе, обещаю и пытаюсь вежливо закончить разговор. Что-нибудь еще? Не так быстро, младшая Тонсин. Не желают прощаться на другой стороне связи. Жильцы дома жалуются на журналистов, которые уже начали строить возле входа палаточный городок. Судя по голосу, заявление сильно преувеличено, и единственный недовольный жилец дома – это сама Сунок, но не ловить же ее на лжи. Передай жильцам, чтоб не переживали, как только одно козлище вернется из Японии, а второе начнет давать интервью в больнице, от меня моментально отстанут. Думаешь, зачем я внесла все столичные медиа-агентства в стоп-лист? Исключительно, чтоб не доставлять неудобства жильцам нашего замечательного дома. Что-то еще? Еще мама просила тебя временно не появляться в нашем замечательном доме. Злорадно передала просьбу собеседница. К нам приехала ее старшая сестра с детьми и заявила, что она теперь старшая женщина в семье. Теперь все. Ох, когда в старости будешь приезжать ко мне в гости, нужно будет заранее предупреждать детей, чтобы они тебя сразу не убивали. Ты собираешься заводить детей, приемных? Отмазываюсь от слов Юнми. Хорошо, поняла. Приеду на днях и разберусь с хитрозадой родней по-жесткому. Ты разве не знаешь, кто у нас самый обаятельный и привлекательный укротитель домомучительниц? Не знаю, отвечает сестра без задней мысли, и у меня само собой срывается с языка. Конечно же я, Карлсон, который живет на крыше. Кто? Окончательно сбитая с толку, переспрашивает родственница. Карлсон, как для дебилов, повторяю по слогам непроизносимое слово с тремя согласными подряд. Это такой невысокий, плотный мужчина с пропеллером на спине. Он живет на крыше и иногда залетает в открытые окна комнат, где живут маленькие мальчики. Крутящийся поблизости народ внезапно превратился в одно большое ухо. Юнми, я сейчас вообще не понимаю, что за бред ты генерируешь. Хаем, знакомая фразочка. Это был сюжет сказки для твоего видеоблога, тяжело вздохнув, приоткрываю интригу. Сказка про маньяка-педофила с непроизносимым именем и способностью передвигаться по воздуху, больше похожа на жесткий хентай. Нет, Сунок, это сказка про очень одинокого мальчика, который выдумал себе воображаемого друга и делал вместе с ним всякие забавные шалости, не связанные с интимом. Когда родители возвращались с работы и спрашивали, кто сожрал все вкусняшки и разбил любимую бабушкину люстру, он честно отвечал, что это стрёмный мужик с моторчиком на спине. Папа с мамой, решив, что у сына проблемы с головой, наняли ему очень строгую сиделку-домработницу. Малыш некоторое время терпел ее издевательство, пока в приоткрытое окно не прилетел знакомый мужик с битой и не решил проблему радикально. Когда родители в очередной раз вернулись в квартиру, то застали в ней кровавое месиво. В итоге получилось все, как в Fight Club. Что еще за клуб драчунов, по-своему перевела сестра, боевик из Гонконга. Не помню, как точно называется, ушел от скользкой темы. В общем, это я тебе сейчас рассказывал о том, что если у девочки Айдола не получается решить проблему, то за дело берется ее воображаемая подруга с двумя телескопическими дубинами и полным отсутствием тормозов в голове, а ты знаешь, что бывает, когда появляется эта ненормальная особа. Я тебя поняла, задумчиво произнесла родственница. Слушай, Юнми, а почему бы тебе не написать сценарий этого твоего хоррора, могла бы получиться вещь не хуже цветов, а то и лучше. Ну что за люди эти корейцы, тяжело вздыхаем мы с Юнми одновременно, им тут душу открывают, стараются, а они только о выгоде беспокоятся. Все, Сунок, мне некогда. Побежала вынимать из пыточных подвалов твоего любимого Джума. Спешно нажимаю отбой и отдаю телефон злобно скалящейся Йоны. У нее сегодня великий праздничный день. На ее подчиненную с самого утра насыпалось столько испытаний и нервных переживаний, что на странные поступки времени банально не осталось, а еще у вверенной ей звезды появилось сразу три бесплатных прислужника, которые перетянули на себя часть второстепенных обязанностей директора. Да, у меня сегодня появилась собственная свита. В отличие от соратников вроде Red Alert или нанятых работников, свита только создает видимость собственной важности и незаменимости, а на самом деле путается под ногами и решает личные проблемы в ущерб общественным, и что самое противное, выгнать их нельзя, а загрузить бесполезным делом, чтоб глаза не мозолили, опасно. Эти парни и девушка такого могут накуролесить из лучших побуждений, что просто ужас ужасный, так что пока приходится держать их постоянно при себе. Первый из трех моих ручных гасконцев, это Инга, бывший военно-промышленный шпион, с самого утра приперся в студию верхом на бронированном внедорожнике со спецномерами и мигалкой на крыше, и заявил, что в связи с недавними событиями, с этого дня он берет на себя обязанности моего личного шофера и телохранителя. Отказаться от такого сомнительного счастья можно было только если я срочно найму себе водителя и охранника, имеющих соответствующую сертификацию, а еще прикуплю бронированный автотранспорт. Я, конечно, повозмущался для виду, но лицо счастливой Йоны, которая давно уже задолбалась везде меня возить на своей развалюхе, убедило согласиться, о чем вскоре очень сильно пожалел. Вторым членом личной свиты, точнее, почетную должность главной фрейлины заняла самая отмороженная дура всея страны. Я когда увидел, как возле моей новой боевой машины пехоты айдолов припарковался кабриолет цвета Марсала с эмблемой Hyundai, и оттуда вылезло два бодигарда и одно зловредное чудище, даже очки снял, чтоб глаза протереть. Присмотрелся, действительно не показалось, Ли Юджин собственной персоной. Стоит и делает вид, что ей все нипочем, а сама от страха еле на ногах стоит. Я потому сразу не помчался глаза выцарапывать, потому, что девчуля, и так, была на грани сердечного приступа. Постояли, посмотрели друг на друга. Один из охранников осторожно приблизился и передал листок плотной бумаги, на котором лично от руки Ли Кунджа было написано что-то вроде того, что с сегодняшнего дня его непутевая дочь становится моей личной рабыней на неопределенный срок, и ее даже не обязательно потом возвращать одним куском, главное, чтоб жизненно важные органы не слишком пострадали. Вот это я понимаю наказание так наказание, и, если бы это счастье досталось не мне, даже позлорадствовал. Личный стажер-ассистент Ли Юджин позвал девушку, объявив во всеуслышание придуманную ее отцом несуществующую должность, когда почувствовал, что артериальное давление у нее опустилось ниже 100 на 160, принеси стакан холодного чая с лимоном, и не забудь в него один раз плюнуть. Не задавая лишних вопросов, рабыня бесплатная кофейная дева с одним из лучших в Корее экономическим образованием не спеша поплелась выполнять поручение, и через 5 минут приволокла, наполненный льдом и подозрительно серой жидкостью, фирменный бокал из подарочного набора моего любимого кваса. Как он только не треснул при заваривании, не представляю, а может и треснул, их там оставалось где-то 3 штуки. А где лимоны твои вонючие слюни? Интересуюсь у несчастной прислужницы, провалившей тестовое задание. Я туда не плевала, затравленно попыталась оправдаться принцесса Кланели. Тяжело вздыхаю и выливаю содержимое посуды на волосы Юджин, чтоб голову остудить, а то у нее опять давление улетело за 200, по крайней мере нам с Юнми так показалось. Надо бы ей посоветовать провериться у врачей. Эта девушка слишком тупа, чтобы быть моей ассистенткой. Доверять такой готовить напитки никак нельзя. Обращаюсь к напрягшимся бодигардам. Предлагаю заменить ее на этот прекрасный автомобиль, на котором вы ее сюда приволокли. Йоны, объясни этим людям, как быстрее всего добраться пешком до метро. Простите, госпожа Юнми, но этот Hyundai Elantra цвета Марсала в эксклюзивной кабриолет-комплектации, изготовленный по индивидуальному заказу, и так скоро станет вашей собственностью, при условии, что до окончания съемок 2-го эпизода телешоу «Цветы для Элджернона», продолжение истории, госпожа наследница будет работать вашим личным стажер-ассистентом и отвечать за рекламу концерна Hyundai. На все это время к вам приставлены личный водитель и телохранитель. Ко мне приставлены или к ней? Задаю уточняющие вопросы, тут же улавливаю мысли телохранителя. Его главная задача – остановить меня, если я сильно увлекусь с наказанием нерадивой наследницы и ее здоровью будет грозить реальная угроза. Вы главное, пока жизни госпожи Юджин не будет угрожать опасность, ответил мужчина с намеком, что если не доводить до крайностей, то могу делать с подаренной на время идиоткой все, что мне в голову взбредет. А если откажусь, госпожа Юджин вернется в психиатрическую клинику, а вы останетесь без нашей поддержки. Кроме того, перебили меня на полуслове, вы не можете передавать ассистентку третьим лицам, выигрывать или проигрывать в карты и любые другие игры, брать с нее деньги или платить зарплату. Автомобиль – это только аванс. Господин Лихипса просил передать, что если вам, цитирую, удастся вправить дочери мозги, а также восстановить имидж и положение в обществе, то он будет вам крайне обязан. Еще один глава семьи Чебалей спешит ко мне в должники записаться, подумал я, одновременно вспоминая рожу этой гадюки, когда она устроила сцену в ресторане и когда призналась, что это она подставила с кошельком. Как не пыжился, но такой сильной ненависти к стерве уже не чувствовал, как и желание брать ее к себе на работу. Единственный плюс — европейское образование Юджин, и она могла бы поднатаскать мою Йоны как в оптимизации ведения бизнеса, так и умение правильно подавать себя в высшем обществе. Машинка красненькая опять же, а еще масса незабываемых впечатлений, которые буду пересказывать на телешоу, когда состарюсь. Ладно, беру. Вот так у меня появился 2-й прислужник. Внутренняя Юнми сразу попыталась было сообщить Егору, что в его услугах больше нет нужды, но я не позволил, напомнив про систему противовесов и необходимость почаще стравливать всяких там желающих меня контролировать. Чем больше они между собой грызутся, тем больше ништяков мы получаем, напомнил своей девушке, вон, машинку без крыши подарили, игрушу для битья, чем ты недовольна? Ща разведка почешет в затылке и тоже чё-нить вкусненького организует. В итоге навстречу мы помчали 2 автомобилями, Йона и я на заднем диване кабриолета, а все остальные в броневике. Навязанный куратор попытался было оспорить мое решение, но в результате был послан по-русски к ядрене фене. Пока продирались через пробки, подруга загрузила последними событиями отечественного шоу-бизнеса. Самым неприятным известием стало то, что Джувону вручили золотую грамоту, в которой уведомили, что композиция «Big Gin» внесена в золотые страницы мирового рока, и отпечаток его правой руки теперь поместит в зал славы рок-н-ролла в Кливлендском музее музыки. Когда это услышал, чуть не задохнулся от возмущения. Я, значит, пою, пишу всю музыку и стихи, а этот мудак спел несколько песен, причем последнюю испортил до безобразия, и сразу музей с золотыми страницами. Чё за несправедливость? А еще это козлище целых 2 часа пробыло самым крутым неженатиком планеты по версии сайта журнала Goldmin, после чего первое место снова вернул себе какой-то араб. Единственный позитивный момент оказался в том, что музыку для Сони вчера подобрал как раз такую, как надо. Йоны, обращаюсь к подруге, передай Суману, что цены на новые песни, как и роялти, с сегодняшнего дня увеличиваются в 2,5 раза. Золотые хиты рок-н-ролла не могут стоить 6 центов с продажи, 15 минимум. Следующей важной новостью стало то, что моя любимая подруга Аю очухалась в самый неподходящий момент, сразу после того, как мажор исполнил в ее честь мою чудодейственную балладу, по крайней мере так написали на сайте SM. Зная ихнего директора, предположу, что там специально организовали сверхъестественную мистификацию. В общем, новое место работы Джувона сильно разочаровало. Совсем разорвать отношения с Суманом мешало только то, что иначе на шею усядется Кихо со своей коварной начальницей, а этого нам пока не надо. Надо сперва жирка накопить, а потом уже ставить условия. Остальные сообщения не вызвали особого интереса, разве что резко вырос ажиотаж вокруг моего завтрашнего концерта. Со слов подруги выходило, что послушать меня дистанционно возжелало около 50 миллионов человек, это если верить отчетам стриминговых сервисов. Кажется, администрация города Кванджу неплохо так наварится на платной трансляции выпускного бала. Надо будет потребовать с них справку, что за благотворительное выступление не получу ни воны, а то знаю я местную налоговую. Все соки выжмут, пока не докажешь, что не верблюд. Третий член свиты повстречался у входа в небоскреб, где располагался сеульский офис СНТ Энергы. Им оказался Ким Хипса, молодой красавчик-лоботряс чуть старше меня с повадками плейбоя и неутомимого прожигателя жизни. Этот нелепый мажор вбил себе в голову, что непременно станет моим парнем, поэтому встретил у входа с огромным букетом розовых роз. Шедший по правую руку Инга при виде конкурента сильно напрягся, а вот плетущийся сзади Юджин наоборот, еле сдерживала себя, чтоб не расхохотаться. Согласно принятого протокола, юноша сразу представился любимым младшим братом жены старшего наследника семьи Чхве, старшим менеджером в отделе креативного маркетинга, одним из 20 самых успевающих студентов Сеульского национального университета, проходящего обучение на 4-м курсе факультета международной политики, и в дополнение ко всему актер основных ролей студенческого театра. Еще парень не забыл упомянуть, что его родители профессиональные дипломаты, работающие в Канберре на должности атташе по культуре и 2-го заместителя посла Республики Корея в Австралии. Терпеливо выслушав презентацию и уточнив, является ли он тем самым мудаком-представителем корпорации СНТ, из-за которого встреча была перенесена на такое неудобное время, как утро субботы, я тоже немного рассказал о себе, объявив, что являюсь самым безграмотным выпускником средней школы по версии Министерства образования и самым безответственным работником корейского шоу-бизнеса по мнению Кима. Еще я военный преступник с 2 непогашенными судимостями и имею в стране несколько официальных титулов, самая ненавистная голодранка с окраины, наглая нищебродка, которая живет не по правилам, и кровавый маньяк, имя которого нельзя произносить вслух. Кроме всего прочего, я владею черной кошкой с необрезанным хвостом, терпеть не могу косметику и женскую одежду, и обожаю палками избивать людей до полусмерти. Как ни старался, но оба моих сопровождающих сумели удержать на своих корейских лицах бесстрастные мины, а вот когда они представлялись, у мажорчика реально чуть челюсть не отвалилась. Егорка обозвал себя главным ликвидатором северокорейских офицеров на территории Российской Федерации, на счету которого не 10 подтвержденных целей. Из-за слишком насыщенной трудовой деятельности и бесконечных переработок он был вынужден на время покинуть основное место работы, и сейчас назначен моим личным телохранителем и офицером по связи между корейскими поп-звездами и главным офисом НИС. Еще он тичер русского языка, инструктор по стрельбе, ножевому бою и технике экспресс-допроса. Юджин тоже проявила креативность при презентации, назвав себя главным позором семьи Ли, психически нездоровым сталкером, мечтающим выйти замуж за самого сексуального мужчину мира, а еще опасным для общества маньяком с более чем двумя десятками подтвержденных преступлений, и что в данный момент отбывает наказание в виде каторжных работ, вкалывая личной рабыней у кровного врага. Представив свою свиту, я подхватил ошарашенного мажора под руку и потащил внутрь здания, так как хотелось побыстрее закончить с делами и снова продолжить готовиться к концерту, однако стоило оказаться в конференц-зале, где на столе уже была разложена продукция ремесленных мастерских, а в центре, под покрывалом, располагался подарочный мотоцикл, позвонила сестра. Телефонный разговор. «Надо тебе почаще ездить на эти ваши концерты, глядишь еще кто газовоз закажет», довольно потирая руки, посоветовал дочери Данвук. «В общем, договорились, в воскресенье встретишь в Кувейте моих специалистов и сведешь с людьми заказчика». «Хорошо, отец, как там вообще дела в Сеуле? Надеюсь, ничего важного не пропускаю», на прощание спросила Хибин. «Ничего особенного», звонил Ли Кунджа, просил предупредить насчет своей сумасшедшей дочери. «Только не говори, что она сбежала из дурдома. Юнми терпеть не может телохранителей. На самом деле ее еще вчера выпустили из клиники. Старейшины Ли придумали Юджин оригинальное наказание. Заставили 3 месяца прислуживать твоей подружке. Только пока никому не говори, Кунджа готовит Агдан какой-то сюрприз. Чива-чива, как ты сказал, Юджин прислуживать Юнми? А-а-а, хочу это видеть. Отдать собственную дочь в рабство простолюдинке? Вот это скандал. Принцесса будет приносить тапочки нищенке. Интересно, ставлю на то, что они в первый же день выцарапают друг другу глаза. Надеюсь вернуться, когда об этом узнают в нашем клубе. Я сообщу, когда откроют тотализатор. Ладно, дочь, думаю, у тебя сейчас море работы, а я отвлекаю, давай прощаться. До встречи, отец. И, если Юнми отправит сумасшедшую идиотку в травматологию, хочу первой знать подробности. Офисное здание, принадлежащее СНТ Энерго, один из верхних этажей. Но почему, недоумевает представитель японской кинокомпании Шиючики. Акционеры готовы оплачивать только полнометражные картины, терпеливо объясняет представитель Sony Pictures. На эксперименты лишних денег нет. Опять же, главная звезда слишком рискованный актив. Она непредсказуема. Сегодня песни пишет, завтра кино снимает, а послезавтра что? Нужно все так организовать, чтобы эту вашу Юнми можно было в случае чего легко заменить. Подписывать с ней контракт в том виде, который предложила ее директор, руководители киностудии не желают. «Не все так ужасно, господа», – подал голос второй представитель Голливуда, – «вселенную цветов можно выстроить в другой плоскости. Вместо того, чтобы снимать хронометражку, конкретно в нашем случае интереснее сделать историю в разных плоскостях. Например, как вам сюжет про Идоломести? Почитал сегодня расширенный синопсис, и скажу откровенно, готовая история, чтобы снять продолжение книги. Это там, где она прыгает с моста и превращается в призрак. Заменим мост на психлечебницу, монастырь, в котором она воскреснет, на частную клинику, где содержат впавших в кому пациентов, и готовый сюжет для отличного хоррора. Основной бюджет пойдет на спецэффекты и каскадеров. Нанимать дорогостоящих звезд необходимости нет, а это 2/3 стоимости картины. На киностудии имеется пара начинающих режиссеров, специализирующихся на дорогостоящих трюках. Как освободятся, предложим проект одному из них. Все-таки решили купить эту историю, усмехнулся представитель корейской кинокомпании. А вы в курсе, что это автобиографическая отсылка? Даже не представляю, как хулиганка к этому отнесется. В Америке мало кто поймет подоплеку. Картину с таким сюжетом лучше всего снимать для азиатского рынка. Вот бы сковать ее по рукам и ногам контрактами, чтоб чихнуть лишний раз боялась, мечтательно произнес американец, проигнорировав слова местного коллеги. Мы бы перевезли ее в Голливуд, посадили под замок на вилле в Санта-Монике, и тогда бы акционеры выдали полный карт-бланш на любые эксперименты, а пока даже не представляю, какие условия выставлять. Французы заявили ее в Европейскую ассоциацию работников киноиндустрии. Контракт с Гомон, опять же, слишком много рисков, чтобы ставить на, хоть и талантливую, но ненадежную школьницу. Если проблема в деньгах, можно привлечь местные конгломераты, снова робко заметил представитель корейской киноиндустрии. Прямо сейчас мы можем собрать от 60 до 100 миллионов долларов, плюс госпожа Сунсиль готова поддержать проект на всех уровнях. Нельзя ли уточнить, госпожа директор фонда «Мир» желает получить взятку, или она готова помогать реально? Поймите правильно, коллега, из-за таких, как Сунсиль и ей подобных, В вашей стране и похожих на Корею уважающие себя компании не желают работать. Одно дело, когда правила понятны и справедливы, заплатил за сопровождение проекта и точно знаешь, что получишь взамен, другое дело, когда чиновники занимаются откровенным вымогательством. На этот счет не волнуйтесь, уверенно заявил кореец. Подруга президента лично заинтересована в более близком сотрудничестве Юнми и своего фонда, к тому же финансово-промышленные конгломераты, о которых я упоминал, имеют рычаги давления не только на Сунсиль, но и на президента. Откровенного рэкета, в конкретно этом случае, точно не будет. Раз уж вы упомянули Чеболей, то, насколько я понял, каждая семья собирается финансировать собственный проект и делиться деньгами с конкурентами, они не горят желанием. Предложите им скинуться по 30 миллионов на несколько отдельных фильмов. За 20% от этой суммы, плюс процент от проката, Юнми бы и сценарий написала, и спела, и сплясала в главной роли. У нас в Корее такие гонорары никто не получает, недовольно проворчал единственный на совещании местный кинопроизводитель. У нас не принято столько платить не имеющим опыта подросткам. Никак нельзя поменять правила, иначе агентство посмотрит на то, сколько зарабатывает непрофессиональная школьница, и начнут заламывать такие цены за своих собственных посредственностей, что дешевле будет нанимать голливудских звезд. Никак нельзя, чтобы начинающий автор или актер зарабатывал больше, чем тот, кто уже снимался в кино. Такая вот у нас национальная специфика. Если хоть раз нарушить правила, рухнет вся система. Поэтому она и зареклась с вами сотрудничать. Ехидно напомнил представитель Шиючики, ей комфортнее работать с французами, американцами и нами, чем перед вами отбивать поклоны, извиняться и безмерно благодарить за такие мизерные гонорары. А разве в Японии не так? – возразил кореец. Мы хотя бы не стесняемся признавать ошибки. Например, перевод своих диалогов, который Юнми сделала с оригинала на корейский для первых цветов, оказался более удачным. Сейчас наши специалисты изучают ее стиль и то, как она исправила сценарий к Хатико. Что за Хатико? – обратились с вопросом сразу несколько голосов. Телефонный разговор. «Привет, супермача, не отвлекаю, Хибин, ты немного не вовремя, есть пару минут, пока иду навстречу. Джувон, звоню тебя поздравить, еще хочу похвастаться, что тоже сейчас работаю концертным директором. Ты уже слышал, как моя Санён вчера вечером уделала тебя и Джессику? Санён прекрасная девушка с замечательным голосом, она мне всегда нравилась, не поддался на провокацию парень. Как у тебя дела? Может, нужна профессиональная помощь или совет? Ага, посоветуй, пожалуйста, как за целую неделю нахождения за границей умудриться не заключить ни одного контракта для компании отца. Я тут всего полдня и уже нашла заказ на постройку танкера для перевозки сжиженного газа. Может, это тебе нужна профессиональная помощь? Я, в отличие от тебя, занимаюсь творчеством, а не бухаю на приемах. Вот скажи, сколько журналов уже сняли тебя для своих обложек? И сколько подруг вышли из комы, слушая твой голос. К тому же, может, ты не в курсе, но в Японии своих судостроителей хватает. Раз уж ты вспомнил своих подружек, то хочу предостеречь, двое из них сейчас замышляют против тебя нехорошие. Не могу сказать, кто именно. Ли все-таки решил подарить Юнми свою сумасшедшую дочь, перебил сестру Джувон. Хотел бы я на это посмотреть. Откуда знаешь? Кунджа вчера звонил, просил совета. Ему психиатр сказал, что Юджин должна победить своих демонов или признать поражение, или что-то вроде этого. Папаша принял слова мозгоправа буквально и спрашивал, как отреагирует Агдан, если он свою любимую наследницу пристроит к ней на работу. Личным стажер-ассистентом, кажется. Знаешь, если эксперимент удастся, боюсь, другие главы семей возьмут его на вооружение. Ты бы поаккуратнее вела себя со своими подчиненными, а то, глядишь, и тебя к ним в стажеры припишут. Что значит поаккуратней? Младший, ты совсем страх позабыл у себя в Японии. Приедешь, такую стажировку устрою. Извини, больше не могу говорить. Уже подъехали. А ну стой, я еще не договорила. Со злостью прокричала девушка в трубку, но связь уже пропала. Офисное здание, принадлежащее СНТ Енербы. Инга, подзываю к себе разведчика и тыкаю пальцем в инсталляцию, напоминающую прикрытый покрывалом мотоцикл. Что с правами? Пока никак, ответил парень. Не то, что ему поручили мне передать, а поручили ему передать то, что я в край охренел, и что такой херней они не занимаются и не собираются заниматься. Егор, вот представь ситуацию: преступники, ограбившие банк, Взяли несколько заложников и требуют переговоры. Что будешь делать? Свяжусь с начальством, вызову переговорщика, подготовлю план. Понятно, все с вами, обрываю на полуслове. А я бы закидала банк гранатами и прошлась по стенам из крупнокалиберного пулемета. Чтоб никого не осталось, ни бандитов, ни гражданских. Стрелять по мирнику, ужасается парень. Вот именно, один раз позволишь преступникам ставить условия, и все, дальше сядут на шею. Мое кредо, никаких переговоров с террористами. Это я к тому, что парня моей сестры только что вызвали к вам на допрос. Предупреждаю заранее, если на него повесит какую-то маловажную хрень и представит это как преступление века, а потом предложит решить вопрос миром в обмен на, неважно на что, в этом случае я одолжу у армейцев танк, в конце фразы перешел на русский, и расхваж бандитский шалман к ее бабушке. После моих слов, по идее Инга мог просто позвонить руководству и обрисовать сложившуюся ситуацию и мои пожелания по поводу будущего родственника, но он решил, что лучше лично переговорить с начальством, не забыв сделать комплимент моим успехам в деле освоения редких языков, сообщил, что ненадолго отъедет, и тут же поспешил скрыться с моих разъяренных глаз. Несколько минут спустя, что скажешь, скалится во все зубы Хипса, нравится подарок, делаю вид, что повнимательнее присматриваюсь к темно-красному мотоциклу допотопной конструкции, весом килограмм 250, сам в это время придумываю причину, по которой можно будет отказаться от этого счастья, не обидев дарителя. Прям день подарков колесных, сперва броневик, потом кабриолет, теперь вот это. Это лимитированный Хёсун Кокуила 250, принадлежал самому Ликинджа. Мы пару лет назад выкупили его для музея, отреставрировали, перекрасили в твой любимый цвет и теперь он твой. Замечаю за спиной странный эмоциональный фон. Поворачиваюсь и вижу Юджин, которая, затаив дыхание, во все глаза всматривается в раритетный металлолом. А кто такой этот Ликинджа, интересуюсь, все еще не решив, принимать этот хлам, или оставить хозяевам. Просто я память недавно потеряла, вот и не помню. Со слов мажора, которого несколько раз с придыханием перебивала Юджин, удалось узнать, что бывший хозяин сего байка был чем-то вроде нашего Антонио Бандераса или Миши Боярского. Актер, певец и в целом харизматичная личность. За несколько месяцев до моего перерождения мужик разбился во время нелегальных гонок, из-за чего моя высокоранговая рабыня несколько дней лила крокодильи слезы, так как чел был ее первой любовью. В детстве маленькая принцесса клеила на стенах плакаты не унылых идолов с бледными лицами, а брутальных мужиков, играющих в кино хладнокровных убийц и прочих абьюзеров. И самым любимым объектом поклонения, естественно, был бывший владелец этого монструозного драндулета. «Эй, стажерка!» — кричу, не поворачивая головы, «у тебя ведь есть водительские права?» В ответ слышу утвердительное хриплое мычание. «В общем, пока закон не разрешает мне пользоваться этим замечательным механизмом, будешь тестировать его ты. Не хочу видеть твою тощую задницу рядом с собой в кабриолете. И запомни, шлем, наколенники и прочие ограничения скорости – это для низкоуровневых нищебродов. Для бессмертных принцесс из клана ли правил дорожного движения не существует. Что нужно сказать? Спасибо, Сабаним, я вас не подведу, на автоматизме выпаливает девушка, впервые признав мой статус начальника. Забыла про то, что будешь очень стараться, напоминаю основные правила разговорной речи, и три раза извинись, что сама не предложила мне такую замечательную идею. Ты ведь знала, что у меня нет водительских прав, почему не предупредила уважаемого Хипса? Из-за тебя он попал в неудобное положение. Немедленно извинись перед ним, негодяйка. Охреневшая от внезапного наезда девушка как-то подозрительно быстро сообразила, что я стебусь над ней и мажором. Спасибо тебе, уважаемый Хипса, за такой замечательный подарок, и извини, что не смогу долго хранить его в целостности. Выдернув из рук парня ключи, она подошла к байку, одним изящным движением перекинула ногу и умостилась на сиденье, приняв позу гонщицы, соблазнительно оттопырив зад. «Пошли поговорим», с трудом оторвавшись от прелести сумасшедшей стервы, дернул за рукав расстроенного парня и потащил за отдельный столик. «Рассказывай, что с тобой не так?» «Не понял, ты о чем?» Юноша одновременно пытался изображать недоумение и раздражение, но его эмоции были как на ладони. «Почему так неуважительно обращаешься? Ты младше меня. Моя сестра замужем за будущим руководителем этой корпорации. Скоро я возглавлю одно из подразделений. Как ее зовут?» «Не обращаю внимания на наезд, и дополнительно давлю ментально, чтоб помочь парню раскрыться. Ту идиотку, которая тебя бросила. Она предложила остаться друзьями, сорвалось с языка мажора, но при чем тут это? Классное название для песни, не вовремя задумался, случайно озвучив пришедшую мысль. Даже не думай, я тебе запрещаю вмешиваться в мою личную жизнь. Поздно запрещать, ты уже меня в нее впутал, когда задумал изобразить интрижку с самой скандальной корейской поп-звездой, чтоб бывшая подруга приревновала. Думаешь, я не догадалась, нафига ты тут передо мной перья распушил? Мотоцикл подарил, который весит в 5 раз больше, чем я. Убить решил? Не понимаю, как тебе удалось убедить главу корпорации согласиться финансировать мой сериал. Если не ошибаюсь, ваша семья, точнее, семья твоей сестры производит, в основном, промышленное оборудование, турбины и системы охлаждения. Каким боком все это к скрытой рекламе в кино в душе не представляю. Ты хоть в курсе, что Чхве Пёнгю мне лично прислал письмо с предложением о сотрудничестве? Конечно же нет, иначе бы знал, что у меня имеется подарочный сертификат и 90% скидка на всю линейку Хёсунг. Я в любой момент могу зайти в любой салон и бесплатно забрать понравившийся байк стоимостью до 100 миллионов. Естественно, ты об этом не знаешь, потому как реальных дел никто тебе не доверяет. Ты говорил, что работаешь креативным менеджером. Вопрос, как ты умудряешься совмещать работу с учебой, своим пафосным театром в университете и тусовками в клубах, где ты проводишь время с крутыми отпрысками богатых семей и бывшей подружкой? Ответ, никак. Твоя сестра уговорила мужа, чтобы он выделял тебе карманные деньги под видом зарплаты за несуществующую должность. Я фрилансер, перебил парень. И много у тебя завершенных проектов, я имею в виду твоих личных, а не участие в работе реальных специалистов, которые о тебе знать не знают. Смотрю в глаза и спрашиваю еще раз. Так что с тобой не так, Хипса? Выдержать направленный прямо в душу взгляд синих зенок парень не смог, и рассказал все, что у него накопилось. И про друзей в университете, табуном бегающих за ним ради нужных связей, и про тусовку сливок общества, в которой его в грош не ценят и считают не своего круга, так как он из семьи госслужащего, а не чеболя. Однако главным его разочарованием в жизни стала Юн Юра, внучка основателя Kia Motors. Девушка, к которой он до сих пор питает нежнейшие чувства, предпочла его одному из двоюродных братьев моей личной рабыни, из-за чего парень и затеял всю эту аферу с привлечением меня к СНТ Energy. Его сестра убедила мужа позволить мальчику возглавить собственный летний проект, а тот уговорил отца и владельца корпорации выделить финансирование. В общем, как я понял, семья Чхве решила, что, чем все лето дурью мается, пусть родственник поработает на благо компании, шишек набьет, связями обзаведется, глядишь и вырастет что-нибудь толковое. Как и предполагалось, вывалив на меня все свои душевные терзания, парень сразу решил, что я сейчас одним махом решу все его проблемы. Он смотрел на меня с такой надеждой и тоской, что я не выдержал и разрешил ему временно побыть своим парнем. Потом подозвал подслушивающую Юджин и приказал ей подробно проинструктировать молодого человека о том, какие у него теперь бесчисленные обязанности и немногочисленные права. Если честно, глубоко в душе надеялся, что между этими двумя возникнет химия, точнее Юнми надеялась, а я рассчитывал, что, увлекшись друг другом, эти двое станут меньше путаться под ногами, но не срослось. Если Хипса со мной еще мог чего-то там бурчать по поводу своего статуса и возраста, то при общении со стервой впадал в панический ужас. Юджин была немного старше его и недосягаемо выше по статусу. Девушка провела много времени за границей, поэтому все местные заморочки по поводу скромности и смирения при общении с парнями ей были по боку. Принцесса совершенно не стеснялась в выражениях и вообще вела себя с мажором крайне бесцеремонно. Судя по ауре, она считала его инфантильной бездарностью, который ничего из себя не представляет и при этом изображает чуть ли не наследника Samsung. В какое-то мгновение даже думал остановить обнаглевшую Юджин, но вовремя вспомнил предупреждение Сен-Экзюпери о том, что если не приручать всяких бесполезных фриков, то потом не придется переживать и быть за них в ответе. В общем, спустя 10 минут Хипса готов был есть с рук Юджин и исполнять любые ее капризы, точнее мои, но мое право распоряжаться собственными поклонниками она делегировала самой себе. Спасла парня Йоны, утянув его готовиться к приезду высокого начальства. Оставшись с Юджин наедине, мы некоторое время хранили неловкое молчание. «Зачем ты вылила мне на голову свой сраный чай?» — Я ту блузку в Париже покупала, первой нарушила молчание стерва, желая прощупать меня на то, как я отреагирую на наезд. У тебя давление было под 200, в глазах сосуды лопались. Нужно было срочно голову остудить, иначе бы окочурилась от инсульта. Мне дохлых чебалей под дверью главного офиса не надо. Говорят, в Корее это плохая примета. Меня в больнице лекарствами обкололи, давление побочное явление. Скоро пройдет. А еще я избавила тебя от необходимости готовить напитки для моих командос. Они тебя очень сильно недолюбливают и будут цеплять по любому поводу. Тогда хорошо, спасибо, что позаботилась. С ехидцей поблагодарила принцесса. А почему командос? Они вчера случайно начали восстание в одной из южных провинций, а потом сами его и подавили. Как мне их теперь еще называть? Ну да, логично. Что у тебя сейчас с Джувоном? Наконец прозвучал главный вопрос. А хочешь расскажу, как я с ним познакомилась? Само собой сорвалось с языка. Будешь первая, кто узнает правду. Почему я? Переспросила бывшая соперница, и тут же сама ответила. Потому что мне никто не поверит, если вздумаю рассказать, на самом деле не только поэтому. Во-первых, срок давности тайны уже истек и просто давно хотелось с кем-то поделиться. Во-вторых, нас с Юнми так и распирало лишний раз сделать гадость стерве, напомнив, какой она была дремучей дурой. Ну и главное, если она кому и расскажет, то своей подружке Хибин, а значит семейство Ким отдалится от меня еще дальше. Вот именно, так уж сложилось, что ты единственный человек на планете, с которым могу поделиться всеми своими секретами, попытался затронуть заветные струны женского любопытства. Но если тебе не интересно, известие о том, что я подрабатывал нелегальным переводчиком-экскурсоводом, вызвали у собеседницы зубной скрежет, а вот новость о шантаже и принуждении к совместным походам по ресторанам в мужском костюме – истерический хохот. Особенно ей понравилась история с походом жениха за прокладками, которая произошла накануне нашего с ней первого знакомства. Девушка сразу убедила сама себя в том, что Джувон в тот вечер был такой грубый, потому что перед этим я его довел до белого коленя. Потом я вкратце рассказал историю наших якобы отношений, чем окончательно убрал все разногласия. А знаешь, почему я вообще решила стать айдолом, а не переводчиком или композитором? Спросил в конце рассказа. Потому что айдолам запрещено выходить замуж. Ты не хочешь выйти замуж? Не поверила собеседница. После того, как очнулась после клинической смерти, любая мысль о близости с мужчиной вызывает паническую атаку, ответил чистую правду. Когда Джу в шутку предложил поцеловаться, меня чуть не стошнило. Врачи говорили, травма вызвала гормональный дисбаланс. Наверное, из-за этого что-то пошло в рост, а что-то умерло. В общем, с романтическими чувствами у меня все печально.